Серафима Павловна вам рада будет, с чисто московским гостеприимством приглашает Ремезов. И вы приходите, это мне, и вам, Серафима Павловна, рада будет». Меховая шапка, повязанная платком, кивает еще раз на прощание, и вот уже Ремезов, ловко балансируя на скользких обледенелых ступеньках, спустился с крыльца, не пролив ни капли похлебки. «Да несет и не прольет», — Гумилев смотрит ему вслед и добавляет, «такой уж он удивительный во всем». «Да, удивительный. Я не могу не согласиться. Я удивлена, поражена. Мне кажется, что в наш трехмерный мир вдруг на минуту ворвалось четвертое измерение. Но что в Ремезове такого четырехмерного я ни тогда, ни сейчас сказать не могу. Особенность Ремезова, его несхожесть с другими, его нечеловечность, не могу найти нужное слово, я ее чувствовала всегда. Гордость его была невероятным. Все писатели более или менее гордые, даже часто не в меру гордые, но гордость Ремезова заключала в себе что-то высшее, люциферическое. Как и его униженность, Ремезов был живым подтверждением исконно русского унижения паче гордости. Легенды о том или ином человеке обыкновенно возникают после его смерти, но Ремезову удалось самому создать легенду о себе. Другие, конечно, помогали ему в этом, разнося слухи и сплетни, и он этому очень радовался. Как-то вечером ко мне пришел Гумилев, весь белый от снега, и долго в кухне стряхивал снег со своей самоедской дахи. «Я к вам не по своей воле пришел», — сказал он наконец, с каким-то таинственным видом, оглядываясь и кося еще сильнее, чем всегда. «Меня кикимора привела. Шел от Ремезова домой, ведь близко. Но тут меня закружило, занесло глаза снегом, завертело понесло, сам не знаю, по каким улицам. Отпустило. Смотрю, ваш подъезд и свет в окнах. Отдохну у вас немного, а то, боюсь, собьет меня с дороги кикимора». Мы устроились на медвежьей полости перед камином и стали печь картошку в золе. Гумилев посыпал солью, единственной тогда приправой к картошке, поленья в печке, чтобы они трещали, как в сказках Андерсена. В кабинете было полутемно. Тени скользили и тянулись по стенам и потолку, и косоглазое лицо Гумилева, освещенное красным пляшущим отсветом, чем-то напоминало мне никогда мною невиденную кикимору, и мне казалось, что голос его звучит тоже по-кикиморовски. «Через всю комнату протянута веревка, как для сушки белья. Они, то есть кикимора и прочая нечисть, все пристроены на ней. А за письменным столом сидит Алексей Михайлович, подвязав длинный хвост. Без хвоста он и писать не садится. Не верите?» «А я сам видел». Голос его падает до шепота. «Я как-то зашел к ним, открыла мне Серафима Павловна. Сейчас же, как всегда, стала чайком поить. Она такая пышная, белая, как сдобная булка. С ней и пустой чай пить вкусно. А Алексей Ремезов пишет, пойдите, позовите его, он вас любит. Я пошел. Открываю тихо дверь, чтобы не помешать, и вижу, собственными глазами вижу. Ремезов сидит за столом, спиной ко мне, размахивая хвостом справа налево, слева направо. На табурете сидит, хвост высоко, равномерно взлетает в воздух, будто мух отгоняет. А на веревке кикимора и вся нечисть пляшут, кувыркаются. Я понял. Вдохновение снизошло. Мешать? Боже упаси! Закрыл дверь и на носках вернулся к Серафиме Павловне. Так в тот раз и не дождался Алексея Михайловича.